Жорж Сименон. Мегре колеблется. Глава шестая. Прошу прощения, месье Мегре. Я вышел из себя. Вообще-то со мной это случается редко. Знаю. Именно потому, что комиссар знал уже характер Парандона, он погрузился в раздумье. Карлик мало-помалу отдышался, взял себя в руки. Он снова вытер лицо, уже не багровое, а желтоватое. «Вы ее ненавидите?» «Нет, у меня нет ненависти никому, потому что я не признаю, что человек всегда может полностью отвечать за...» «Это статья 64-я?» «Конечно. Пусть меня считают маньяком, но буду стоять на своем». «Даже если дело касается вашей жены?» «Даже и так». «Даже если она убила мадемуазель Ваг?» На мгновение его лицо затуманилось, зрачки словно расплылись. «Даже. А вы считаете, что она способна на это?» «Я никого не могу обвинять. Я хочу задать вам еще один вопрос. Можете ответить только «да» или «нет». Видите ли, я вовсе не убежден, что убийца и есть автор анонимных писем. Ведь мог и кто-то другой, предвидя возможность преступления, вообразить себе, будто присутствие полиции в доме может предотвратить. Я вас понял. Нет, письма писал не я. Может быть, сама мадемуазель Ваг? Парандон задумался. Не исключено. Хотя это не вяжется с ее характером. Она всегда была откровенна. Я уже говорил вам о ее непосредственности. Но, может быть, она не решилась обратиться ко мне, зная... Он закусил губу, зная что. Ну что, если бы мне и впрямь грозила опасность, я не принял бы никаких мер. Почему же? Он нерешительно посмотрел на Мегре. Трудно объяснить. Понимаете ли, раз уже я сделал выбор, вы имеете в виду свой брак? Вообще все. Профессию, женитьбу, образ жизни. Значит, я и отвечаю за последствия. А разве это не противоречит вашим представлениям об ответственности? Может быть, но только на первый взгляд. Чувствовалось, как он устал и растерян, какие сумбурные мысли теснятся за этим выпуклым лбом и каких усилий стоит ему привести их в порядок. Как вы полагаете, мсье Парандон, тот, кто писал письма, знал, что жертвой окажется ваша секретарша? По-моему, нет. Из гостиной донесся крик. «Где папа?» И почти тотчас же дверь распахнулась, и в кабинет ворвался высокий, взлохмаченный подросток. На мгновение он остановился посреди комнаты, переводя взгляд с Мегре на Парандона, и спросил комиссара почти с угрозой. «Вы арестуете папу?» «Успокойся, Гюс. Мы тут с комиссаром Мегре». «Вы Мегре?» И с любопытством уставился на комиссара. «Кого же вы арестуете?» «Пока никого». «Я могу поклясться, что это не отец». «Откуда вы узнали о том, что произошло?» «Сначала от швейцара, а подробности от Фердинанда». «А для вас это было совсем неожиданно?» Барандон отошел от них и уселся за свой письменный стол, как бы стремясь занять привычное место. «Это допрос?» И юноша обернулся к отцу, словно за поддержкой. «Мое дело, Гюс. Кто вам сказал, что меня зовут Гюс?» «Вас все так называют дома. Я расспрашиваю вас так же, как и всех остальных, но это вовсе не официальный допрос. Я вас спросил, не ожидали ли вы этого?» «Чего?» «Того, что произошло утром. Вы хотите сказать, не ожидал ли я, что Антуанетту зарежут?» «Нет, не ожидал». «Вы звали ее Антуанеттой?» «Да, уже давно. Мы были друзья». «А чего же вы ждали?» Мальчик покраснел до ушей. «Да ничего определенного». «Не преступление?» «Не знаю». Мегре заметил, что адвокат пристально смотрит на Гюса, не то желая разрешить для себя мучительный вопрос, не то обнаружив в сыне нечто для себя новое. «Вам уже 15, Гюс. В июне будет 16. Как, по-вашему, лучше, чтобы мы побеседовали с вами при отце или наедине у вас в комнате или в другом месте?» Мальчик заколебался. Его пыл прошел, но нервы еще были напряжены. Он вновь обратился к адвокату. «Как лучше, папа?» «Мне кажется, что у тебя в комнате удобнее». «Да, вот что, сынок. Сейчас должна вернуться Бэмби, если уже не пришла. Мне хотелось бы, чтобы вы оба позавтракали, как обычно, и не беспокоились обо мне. Я не буду за столом». «Ты не будешь завтракать?» «Не знаю. Может быть, попрошу принести сюда? Мне нужно отдохнуть». Чувствовалось, что паренек готов броситься к отцу на шею, и что удерживает его не присутствие Мегре, а какая-то стеснительность, вероятно, всегда существовавшая в отношениях между Парандоном и сыном. Видимо, ни тот, ни другой не были склонны к излиянию чувств и объятиям. И Мегре ясно представилось, как Гюс в детстве прокрадывался в кабинет и молча, не шевелясь, смотрел, как отец работает или читает. «Если хотите, пойдем ко мне». Когда они проходили через гостиную, Мегре увидел ожидавших его там Люка и Таранса. Им было явно не по себе в огромном и великолепном зале. «Как ребята кончили?» «Все, патрон, хотите взглянуть на план или узнать, кто куда ходил после?» «Когда это произошло?» «Между половиной десятого и без четверти 10. Можно сказать почти наверняка в 9:37. Мегре обратил внимание на раскрытые настежь окна. «Открыты с утра?» – спросил он. «Да, с 8:45. Поверх гаража ряд больших окон, высевшегося за ним шестиэтажного дома, выходящего фасадом на Цирковую улицу. Какая-то женщина прошла через кухню с кастрюлей в руках. Этажом выше старушка пеленала ребенка. «Прежде всего, вам надо перекусить где-нибудь. Что у Жанвье?» «Он отыскал мать. Она живет в деревне в районе Бари. Телефона у нее нет, и он договорился с кем-то из тамошних жителей, что ее приведут на переговорный. Сейчас он в соседнем кабинете ждет вызова». «Пусть потом догоняет вас. Тут на улице Мераминиль есть неплохой ресторанчик, «Котелок» называется. Когда позавтракаете, поделите между собой этажи вон того дома на Цирковой улице и опросите всех жильцов, у которых окна выходят на эту сторону. Оттуда видно, проходил ли кто-нибудь через гостиную между 9:30 и без 9:45. А может быть, кто-то заметил, что делалось в это время и в других комнатах. Где мы встретимся? Когда кончите, на набережной. А если окажется что-нибудь важное, здесь. Я, наверное, еще не уйду. Гюс прислушивался к их разговору. Страшное событие не лишало его ребяческого интереса к деятельности сыщиков. Пошли, Гюс. Мальчик повел его узким коридором мимо кухни. Через стеклянную дверь Мегре увидел толстуху в темном платье. Вторая дверь. Большая комната, совсем иная атмосфера, нежели во всей квартире. Правда, такая же стильная мебель. Надо же куда-то девать. Но Гюс использовал ее на свой лад, пристроил какие-то доски и полки. Были тут 4 репродуктора, 2-3 проигрывателя. На одном белом столике микроскоп, на другом какая-то сложная электрическая схема из медной проволоки. У окна единственное кресло, кое-как прикрытое куском красной ткани. Такая же ткань была вместо покрывала на кровати, так что получалось нечто вроде дивана. «Бережете?» – удивился Мегре, увидев на этажерке большого плюшевого медведя. «А что тут такого? Отец купил, когда мне исполнился год». Он произносил «отец» с гордостью, почти с вызовом. Чувствовалось, что мальчик готов яростно защищать его. «Вы любили мадемуазель Вак?» «Я ведь сказал, мы дружили». Видимо, ему льстило, что 25-летняя девушка обращалась с ним по-дружески. «Вы часто заходили к ней в кабинет?» «По крайней мере, раз в день». «А бывали с нею где-нибудь?» Гюс удивленно вскинул глаза на комиссара. Тот набивал трубку. «Где, например?» «Ну, скажем, в кино или на танцах. Я не танцую. И никуда с ней не ходил». «А у нее дома были?» Он снова покраснел до ушей. «Не пойму, чего вы от меня добиваетесь? На что намекаете?» «Вы знали об отношениях Антуанетты и отца?» «Знал, ну и что?» – огрызнулся Гюс, задрав голову, как петушок. «Плохо это, что ли, по-вашему?» «Речь идет не обо мне, а о вас. По-моему, отец волен поступать, как ему угодно. А как же ваша мама?» «Это ее не касалось. Что вы хотите сказать?» «Что мужчина имеет право». Он не закончил, но и начало фразы было достаточно красноречиво. «Как вы думаете, не в этом ли причина сегодняшнего преступления?» «Откуда я знаю?» «Могли ли вы ожидать подобное?» Мегре сидел в красном кресле и медленно раскуривал трубку, не сводя взгляда с этого еще продолжающего расти подростка с непомерно длинными руками и ногами. «И ждал?» «И не ждал?» «Говорите точнее. Разве вы так отвечаете на уроки в лицее?» «Вот уж не думал, что вы такой. Такой грубиян, да. Похоже, что я вам неприятен, или вы подозреваете меня в чем-то». «Вот именно. Да ведь не в убийстве же Антуанетты. Прежде всего я был на уроке». «Знаю. Знаю и то, что вы преисполнены искреннего уважения к отцу». «Ну и что? Разве плохо это?» «Вовсе нет. И одновременно вы считаете его беззащитным существом». «К чему вы клоните?» «Тут нет ничего дурного, Гюс. Просто в быту ваш отец не любит стоять за себя. Он считает, будто во всем, что с ним происходит, виноват он сам. Он человек умный и порядочный. И Антуанетта была на свой лад беззащитная. В общем-то, ведь только вы с нею могли охранять вашего отца, потому что между вами и возник своего рода сговор. Мы никогда ни о чем таком не говорили, охотно верю. Тем не менее, оба вы считали себя союзниками. Вот почему, даже не говоря об этом с ней, Вы пользовались любым предлогом, чтобы побыть с нею. К чему вы ведете? И в первый раз подросток, крутивший в пальцах кусок медной проволоки, отвернулся от Мегре. Я уже привел. Это вы, Гюс, прислали мне письма, и вы же вчера звонили в полицию. Теперь Мегре видел только спину. Наступило долгое молчание. Наконец Гюс повернулся, лицо его выражало полное смятение. Да, я. Ведь вы все равно установили бы это, правда? В его взгляде уже не чувствовалось недоверия. Казалось, комиссар снова завоевал его уважение. А почему вы заподозрили меня? Потому что такие письма мог писать либо убийца, либо тот, кто пытался окольным путем защитить вашего отца. Ну, это могла быть и Антуанетта. Мегре не стал убеждать его, что мадемуазель Вак была уже не в том возрасте, когда прибегают к подобным приемам, надуманным и ребяческим. Я разочаровал вас, Гюс. Мне почему-то казалось, что вы возьмете за это дело иначе. А как, например? Понятия не имею. Просто я читал отчеты о ваших расследованиях и думал, что вы человек, который все понимает. А теперь? Гюс только пожал плечами. Теперь я и сам не знаю. Кого же, по-вашему, я должен арестовать? Никого. Вот как. А что же мне тогда делать? Вам виднее. Вы начальник уголовного отдела сыскной полиции, а не я. Могло ли убийство произойти вчера или даже сегодня в 9 часов? Наверняка нет. А от чего вы хотели защитить отца? Снова молчание. Я чувствовал, что ему грозит опасность. Какая? Мегре был убежден, что Гюс понял смысл его вопроса. Мальчик хотел защитить отца. От кого? Может быть, от него же самого? Я не буду больше отвечать. Почему? Так. И решительно добавил. Можете увести меня на набережную Орфевр. Задавайте мне часами один и тот же вопрос. Наверное, вы считаете меня мальчишкой, но клянусь. Больше вы не вырвете у меня ни слова. Ладно, больше ничего не буду у вас спрашивать. Кстати, вам пора завтракать, Гюс. Сегодня можно и опоздать в лицей. Где комната вашей сестры? Тут же, в коридоре, через 2 двери. Ну, не сердитесь на меня. Вы выполняете свой долг. И Гюс захлопнул за ним дверь. Немного погодя, Мегре постучался к Бэмби. Из комнаты доносился шум пылесоса. Ему открыла светловолосая девушка в форменном платье. «Вы ко мне?» «Вы Лиза?» «Да, я горничная. Мы уже встречались с вами». «А где барышня?» «Наверное, в столовой. А может, у отца или у матери?» «Это через площадку на другой половине. Я знаю, где это. Вчера я был у мадам Парандон». В открытую дверь он увидел столовую. Стены, доверху обшитые деревянными панелями. На столе, за которым могли бы сесть 20 человек, всего 2 прибора. Сейчас сюда пожалуют Бэмби и Гюс и сядут на свои места, отделенные друг от друга белой равниной скатерти. Им будет прислуживать Фердинанд в белых перчатках. По пути Мегре приоткрыл двери кабинета Парандона. Тот все так же сидел в кресле. Около него на сервировочном столике бутылка вина, стакан и несколько бутербродов. Адвокат не шевельнулся. Может, даже не услышал, как открылась дверь. Солнечный свет падал на его макушку, и издали казалось, что она лысая. Комиссар прикрыл дверь, нашел коридор, по которому проходил вчера, и дверь в будуар. Оттуда доносился незнакомый ему пылкий, трагический голос. Слова были невнятны, но в тоне чувствовалась неудержимая страстность. Мегре резко постучал. Голос умолк. и через секунду дверь открылась, и перед ним выросла девушка. Она еще тяжело дышала, глаза у нее сверкали, ноздри раздувались. «Что вам нужно?» Мадам Парандон все в том же голубом пеньюаре стояла, повернувшись к окну, чтобы скрыть от комиссара свое лицо. «Я комиссар Мегре». «Так я и думала. Ну и что? Имеем мы право располагать собой в своем доме?» «Не красавица, но очень привлекательная, хорошо сложена. Строгий костюм и, вопреки моде, волосы связаны лентой. Мне хотелось бы, мадемуазель, до завтрака немного поговорить с вами». «Здесь?» Он заколебался, увидев, как вздрогнули плечи у матери. «Не обязательно. Где вам угодно». Бэмби вышла из будуара, не оглянувшись, закрыла за собой дверь и спросила: «Куда пойдем?» «Может быть, к вам?» – предложил он. «Там Лиза убирает. Тогда в какую-нибудь другую комнату». Все равно, ее враждебность вовсе не относилась к Мегре. Скорее всего, это было общее душевное состояние. Теперь, когда ее пламенную речь прервали, нервы девушки сдали, и она вяло шла за Мегре. «Только не к...» – начала она. «Разумеется, не к мадемуазель Вак». Они отправились в кабинет Тортю и Бода. Те ушли завтракать. «Сядем, мадемуазель Бэмби. Вы видели вашего отца?» «Я не хочу сидеть». Она трепетала от возбуждения и не могла спокойно сидеть на стуле. «Как вам угодно». Он тоже не сел, а прислонился к столу Тортю. «Я спросил, видели ли вы отца?» «С того момента, как вернулась, не видела». «А когда вы вернулись?» «В четверть первого». «От кого вы узнали?» «От швейцара?» По-видимому, Ламюр подкарауливал обоих, Бэмби и Гюса, чтобы первым сообщить о происшествии. «Ну, а дальше?» «Что дальше?» «Что вы делали?» «Фердинанд хотел что-то сказать мне, но я не стала его слушать и пошла прямо к себе». «А у вас была Лиза?» «Да, убирала ванную. Из-за того, что случилось, все в доме делается с опозданием». «Вы плакали?» «Нет». «У вас не появилось желание поговорить с отцом?» «Может быть. Не помню. Во всяком случае, я не пошла к нему». «И долго вы оставались у себя в комнате?» «Я не смотрела на часы. Наверное, минут 5 или чуть больше». «И что вы делали?» Она нерешительно взглянула на Мегре. Видимо, в этом доме было так принято. Все они, прежде чем ответить, обдумывали свои слова. «Смотрелась в зеркало». Сказано вызывающе. Эту же черту он обнаружил и у других членов семьи. «Почему же так долго?» «Сказать откровенно, да». «Ладно, буду говорить на чистоту. Мне хотелось выяснить, на кого я похожа. На отца или на мать?» «Да». «Ну и что же вы решили?» Она вся напряглась, резко бросила: «На мать!» «Вы что, ненавидите свою мать, мадемуазель Парандон?» «Вовсе нет. Мне даже хотелось бы поддержать ее. И я пыталась». «Поддержать в чем?» «Вы думаете, что таким образом можете добиться чего-нибудь?» «О чем это вы?» «О ваших вопросах, о моих ответах». «Я стараюсь понять. Вы провели в нашей семье всего несколько часов и надеетесь понять, как мы живем?» «Не подумайте, что я враждебно к вам настроена, но я ведь знаю, что вы с понедельника рыскаете по всему дому». «И знаете, кто писал мне письма?» «Да». «А как вы узнали?» «Увидела, как он срезает штамп с бумаги». «Гюс сказал вам, для чего он это делает?» «Нет. Я догадалась уже потом, когда пошли толки о письмах». «И кто о них толковал?» «Не помню. Кажется, Жюльен Бод. Он мне очень нравится. С виду он чучело гороховое, но в действительности парень что надо». Меня интересует одна подробность. Вы сами придумали себе имя Бэмби, а брату Гюс? Она слегка улыбнулась. Вас это удивляет? Из протеста? Угадали. Из протеста против жизни в этой огромной, шикарной казарме. Против нашего образа жизни. Против тех людей, которые у нас бывают. Лучше бы я родилась в какой-нибудь простой семье и сама пробивала бы себе дорогу в жизни. Вы и так пробиваете свой путь на свой лад. Ну, знаете, археология. Не хотела я заниматься таким делом, где мне пришлось бы отбивать место у других. Вас особенно злит ваша мама? Я, знаете, предпочитаю не говорить о ней. Но разве ж не в ней сейчас суть дела? Возможно. Не знаю. Она украдкой взглянула на комиссара. Вы считаете, что это она? Настаивал Мегре. Почему вы так думаете? Когда я подошел к ее комнате, я слышал, с каким жаром вы там изъяснялись. Ну, это вовсе не значит, что я считаю ее виновной. Мне не нравится тот образ жизни, который она ведет сама и навязывает нам. Не нравится. Она владела собой хуже, нежели ее брат, хотя внешне казалась спокойнее. Вы ставите ей вину, что ваш отец не был с ней счастлив. Нельзя делать счастливыми людей против их воли. А что касается несчастья, мадемуазель Бак нравилась вам так же, как и Жульен Бод? Не колеблясь, она отрезала. Нет. Почему? Она была просто мелкая интриганка, которая внушала отцу, что любит его. А вы когда-нибудь слышали, как она говорила о своей любви? Еще чего, стала бы она ворковать при мне. Достаточно было видеть ее с отцом, и я прекрасно понимала, что у них происходит при закрытых дверях. Вы что, из моральных соображений? Плевать мне на моральные соображения. Да какой морали идет речь? Мораль какого круга? Разве мораль в нашем районе та же, что в каком-нибудь провинциальном городишке или в 20-м округе? По-вашему, мадемуазель Вак чем-нибудь огорчала вашего отца? Может быть, она еще больше отдаляла его. Вы хотите сказать, что он отдалился от семьи из-за нее? Я как-то не задумывалась над таким вопросом. Да никто другой о нем не думал. Скажем так, не будь ее, может быть, еще удалось бы восстановить. Тут нечего восстанавливать. Родители никогда не любили друг друга. И вообще я не верю в любовь. Но ведь можно просто жить в каком-то согласии, хотя бы в покое. Этого вы и пытались добиться. Иногда я пыталась утихомирить неистовство мамы, доказать ей всю ее непоследовательность. А отец не помогал вам в этом? Хотя у девушки был совсем иной образ мысли, нежели у брата, все же кое о чем они судили одинаково. Отец отступился из-за мадемуазель Вак. А я больше не буду отвечать вам. Ничего больше не скажу. Вы поставьте себя на мое место. Я возвращаюсь из Сорбоны, и вдруг... Что же, может, вы и правы. Но поверьте, я делаю все, чтобы в дальнейшем избежать мучительных формальностей. Вы тоже представьте себе расследование, которое будет тянуться неделями, неопределенность, вызовы в сыскную полицию, потом к следователю. Да, об этом я не подумала. А что вы будете теперь делать? Я еще ничего не решил. Вы завтракали? Нет, да и вы тоже, и Гюс, наверное, ждет вас в столовой. Разве отец не будет завтракать с нами? Ему хочется побыть у себя одному. А вы не хотите завтракать? Есть сейчас не хочу, но скажу откровенно. Умираю от жажды. Чего выпьете? Пиво? Вина? Все равно, лишь бы стакан побольше. Она невольно улыбнулась. Обождите минутку. Он понял, почему она улыбалась. Она не могла представить себе, что комиссару вынесут стакан вина на кухню или в буфетную, как простому разносчику. Но и не могла допустить мысли, что он сядет рядом с нею и Гюсом в столовой. Она не стала обременять себя под носом. В одной руке она держала бутылку старого Сент-Эмилиона, в другой – большой граненый хрустальный стакан. «Не сердитесь, если я была резка, и от меня не было проку». «Ну почему же? От всех вас был прок. Идите скорее есть, мадемуазель Бэмби». Забавное ощущение – сидеть вот так в одиночестве в кабинете Тартю и Бода с бутылкой вина. Раз он сказал побольше, она принесла чайный стакан. И он без стеснения налил его до краев. Его и в самом деле мучила жажда. А кроме того, ему хотелось как-то подстегнуть себя, ибо за всю долгую службу ему, пожалуй, ни разу не выпадало такое тягостное утро. Комиссар был уверен, что мадам Парандон ждет его. Конечно, ей было известно, что он уже допросил всех домочадцев, и теперь она изнывала. Когда же, наконец, дойдет очередь до нее? Интересно, велела ли она принести себе поесть, как это сделал муж? Стоя у окна, комиссар пил вино медленными глотками, рассеянно поглядывая на двор. Впервые там не стояло ни одной машины. Только рыжий кот лениво потягивался на солнце. Ламюр сказал, что в доме нет никаких животных, кроме попугая. Значит, этот кот соседский. И, наверное, забрел сюда в поисках спокойного местечка. Сначала Магре не решался выпить второй стакан. Но, поколебавшись, набил трубку и выпил еще полстакана. Затем, вздохнув, отправился уже знакомыми коридорами в будуар. Стучать не пришлось. Несмотря на ковровую дорожку, мадам Парандон услышала его шаги, и едва он подошел, дверь открылась. Она была в том же голубом шелковом пеньюаре, но успела за это время причесаться и накраситься, так что выглядела почти так же, как накануне. Может быть, чуть более напряженное, усталое лицо. Трудно сказать. Чувствовался какой-то надлом. Но Мегре не мог бы сказать, в чем дело. Я ждала вас. Знаю. Вот я и пришел. Почему же пришли ко мне последний? Ну, может быть, чтобы дать вам время на размышления. О чем мне размышлять? О том, что произошло. И что неизбежно произойдет дальше. Это бы о чем? После того, как совершится убийство, рано или поздно, обязательно следует дознание, арест, суд. Разве это касается меня? Вы терпеть не могли Антуанетту, не так ли? Как и вы называете ее по имени? А кто еще звал ее так? Хотя бы Гюс. А может быть и мой муж, не знаю. Он такой галантный, что даже в самые интимные минуты способен говорить «мадемуазель». Она умерла. Ну так что? Неужели только потому, что человек умер, нужно наделять его всеми добродетелями? Что вы делали прошлой ночью после того, как вернулись из Криона, и сестра ваша ушла? Нахмурив брови, она припоминала, потом усмехнулась. Я и забыла, что вы набили весь дом сыщиками. Да, представьте себе, у меня разболелась голова. Я приняла таблетку аспирина, а потом, ожидая, пока лекарство подействует, попробовала читать. Вон и книга еще лежит там. И заложено на странице 10 или 12. Долго я не смогла читать. И легла. Но заснуть не удалось. Со мной это часто бывает. Врач знает. Доктор Мартен? Нет, Мартен лечит мужа и детей. А я предпочитаю доктора Помруа. Он живет на бульваре Осман. Но, слава богу, я ничем не болею. Последние слова она чеканила, словно бросая вызов. Я не лечусь, не соблюдаю ни диеты, ни режима. И Магре понял, что под этим подразумевалось не то, что мой муж. Но мадам Парандон не произнесла эти слова вслух, а продолжала. Единственное, на что я жалуюсь, это плохой сон. Иногда бывает, что к 3 часам ночи я не засну. А это так изнуряет, так изводит. Значит, и нынче ночью? Да. Вы были чем-нибудь взволнованы? «Думаете, вашим визитом?» – отпарировала она. «Может быть, анонимными письмами? Ведь могли же они создать напряженную атмосферу?» «Я и без анонимных писем уже много лет плохо сплю». «В общем, вчера мне пришлось принять барбитурат. Рецепт выписал доктор Помруа. Показать вам коробочку с таблетками?» «Зачем мне они? Почем я знаю?» Судя по вашим вчерашним вопросам, я могу ожидать чего угодно. Так вот, несмотря на снотворное, я еще долго мучилась. А когда проснулась, изумилась, что уже 11:30. По-моему, вы нередко встаете поздно. Так поздно? Нет. Я позвонила Лизе, она принесла на подносе чай, сухарики. А когда она раздвинула шторы, я заметила, что у нее красные глаза, и спросила, почему она плакала. Она разрыдалась и сказала, что у нас стряслась беда. Я сразу подумала о муже. Что случилось что-то с ним? По-вашему, он здоровый человек? Вы даже не подозреваете, что сердце у него может сдать в любой момент, как и все остальное. Комиссар не уточнил, что значит «остальное», оставив этот вопрос на будущее. И в конце концов Лиза сообщила, что убили мадемуазель Бак и что в доме полно полиции. Как вы реагировали на это? Я была так потрясена, что принялась за чай. Потом бросилась в кабинет к мужу. Что с ним теперь сделают? Он притворился, что не понял. С кем? С мужем, разумеется. Ведь вы же не засадите его в тюрьму. С таким здоровьем он. С чего бы мне отправлять его в тюрьму? Прежде всего, это не в моей власти, а зависит от следователя. Кроме того, в настоящий момент у меня просто нет никаких причин для его ареста. А кого же вы тогда подозреваете? Не отвечая, он принялся медленно расхаживать по голубому с желтыми листьями ковру, а мадам Парандон уселась, как и вчера, на кушетку. «Зачем бы понадобилось вашему мужу убивать свою секретаршу?» – спросил он, отчеканивая каждый слог. «А разве для этого нужны причины?» «Обычно без причин не убивают». «А вы не думаете, что некоторые люди могут просто выдумать причину?» «Ну, какую же в данном случае?» «Например, если она была беременна». «А у вас есть какие-нибудь основания для такого предположения?» Никаких. Ваш муж католик? Нет. Но если допустить, что она была беременна, то разве не могло бы быть так, что это обрадовало бы месье Парандона? Это только осложнило бы его жизнь. Не забывайте, что теперь уже не то время, когда на незамужних матерей показывали пальцами. Годы-то идут, мадам Парандон. Многие теперь уже не стесняются обращаться к гинекологу. Я сказала об этом только для примера. Поищите другую причину. Она могла и шантажировать его. Чем? Разве ваш муж обделывает темные делишки? Или вы считаете его способным на махинации, позорящие честь адвоката? Пришлось ей сдаться. «Конечно, нет. Она произнесла это сквозь зубы, потом закурила сигарету. Такие девицы в конечном счете стараются женить на себе. Ваш супруг заговаривал с вами о разводе? До сих пор нет. А что бы вы сделали в этом случае? Мне пришлось бы покориться и больше не заботиться о муже. У вас, кажется, большое личное состояние. Гораздо больше, чем у него. Мы живем у меня, этот дом принадлежит мне. Следовательно, для шантажа нет никакого повода. Может быть, он устал притворяться, что любит. Зачем же ему притворяться? Возраст, прошлое, образ жизни – все это. А вы любите искренне? Я подарила ему двух детей. Подарили? Что же, к свадьбе преподнесли? Это оскорбление? И в мыслях не имел, сударыня. Но, видите ли, обычно детей делают вдвоем. Вот так бы и сказали, у нас с мужем двое детей. А к чему весь этот разговор? К тому, что бы вы мне сказали просто и честно, что вы делали сегодня утром. Я уже сказала, но не просто и нечестно. Вы долго описывали бессонницу, чтобы умолчать об утре. Утром я спала. Желательно, чтобы это подтвердилось. Возможно, что очень скоро я получу все доказательства. Мои инспектора, поверь, проверили, кто где находился и кто куда ходил в промежутке с 9:45 до 10:00. Мне известно, что в кабинеты можно попасть разными ходами. Вы обвиняете меня во лжи? Во всяком случае в том, что вы не говорите всю правду. Вы считаете мужа невиновным? Я не могу считать кого-нибудь виновным или невиновным априори. Однако вы меня допрашиваете так, словно в чем упрекала вас дочь, когда я приходил за нею. Разве она вам не сказала? Я ее об этом не спрашивал. Мадам Парандон снова усмехнулась. Губы сложились в горькую складку. Ей хотелось изобразить жесткую, презрительную иронию. Значит, ей повезло больше, чем мне. Я спрашиваю, в чем упрекала вас дочь? Если вы этого добиваетесь, пожалуйста, в том, что меня нет рядом с мужем в такой трудный момент. Она считает виновным отца? А если и так? И Гюс, наверное, тоже. Гюс еще в том возрасте, когда отец кажется божеством, а мать – ведьмой. Когда вы явились в кабинет мужа, вы знали, что я там? Нет. Я полагала, что вы не можете быть повсюду одновременно и надеялась застать мужа одного. И вы спросили его, вполне естественно. В подобных обстоятельствах этот вопрос задала бы своему мужу любая жена. Вы видели, как он реагировал? По-вашему, нормальный человек стал бы топать ногами и изрыгать проклятия? Почувствовав, что попала в цель, она раздавила сигарету о мраморную пепельницу и закурила новую. Если хотите еще о чем-нибудь спросить, я к вашим услугам. Вы уже завтракали? Не беспокойтесь об этом. А если вы сами проголодались? Выражение ее лица менялось каждую минуту. Поведение тоже. Она опять стала светской дамой. Чуть откинувшись на спинку дивана и полузакрыв глаза, она потешалась над комиссаром.